Бог вас любит. Кто исповедует меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. Зима, 6:30 утра. Еду на работу в автобусе. На автостанции можно было свободно сесть. Около меня сел мужчина. Немного проехав, я почувствовал внутренний призыв к тому, чтобы что-то сказать этому пассажиру. Но что? Мысленно помолился. Господи, если хочешь, чтобы я сказал ему, то открой, что мне сказать. Получил сразу ответ. «Скажи, что я люблю его». Я посмотрел, он сидит с закрытыми глазами. Видимо, дремлет. Началась внутренняя борьба. С одной стороны, я получил ответ. С другой стороны, человек дремлет. Продолжалось это около получаса. Затем мной овладело такое чувство: если не скажешь, то будешь виновен в погибели этого человека. Не опоздай. Посмотрел на него, он открыл глаза. Я решился и сказал: «Бог вас любит». Он вскочил со своего места и нервозно спросил: «А еще что?» «А еще он хочет, чтобы вы его любили». На остановке комиссионный магазин мы вышли. Он пошел своей дорогой, а я зашел среди деревьев и сказал, преклонив колени: «Господи, ты знаешь, зачем я должен был сказать ему это. Благодарю, что помог исполнить волю твою. Я его не знаю. Тебе же он известен. Благослови его. И по сей день я его не знаю. Но его реакция на весть о любви Господа к нему направляет меня на мысль о том, что Господь по чьей-то молитве решил и меня использовать. Помоги, милосердный, быть хотя бы маленьким, но верным звеном в твоей цепи спасения людей».